Часть пятая. Крепость Нотебург переименовали в Шлиссельбург, ключ города. Завалили пролом, поставили деревянные кровли на сгоревших башнях, посадили гарнизон. Войска пошли на зимние квартиры. Петр вернулся в Москву. У Мясницких ворот под колокольный перезвон именитые купцы и гостиная сотня с хоругвями встретили Петра. На 100 сажен Мясницкая устлана красным сукном. Купцы кидали шапки, кричали по-иностранному «Виват!». Петр ехал стоя в марсовой золоченой колеснице. За ним волочили по земле шведские знамена, шли пленные, опустив головы. На высокой колымаге везли деревянного льва, на нем верхом сидел князь папа Никита Зотов в жестяной митре, в кумачевой мантии держал меч и штоф с водкой. 2 недели пировала Москва, как и полагалось по сему случаю. Немало почтенных людей занемогло и померло от тех пиров. На Красной площади пекли и кормили пирогами посадских и горожан. Пошел слух, что царь велел выдавать вяземские печатные пряники и платки, но бояриде обманули народ. За этими пряниками приезжали из деревень далеких. Каждую ночь над кремлевскими башнями взлетали ракеты, по стенам крутились огненные колеса. Допировались и дошутились на самый покров до большого пожара. Полыхнуло в Кремле, занялось в Китай-городе, ветер был сильный, головни несло за Москву реку. Волнами пошло пламя по городу, народ побежал к заставам. Видели, как в дыму, в огне скакал Петр на голландской пожарной трубе. Ничего нельзя было спасти. Кремль выгорел дотла, кроме житного двора и Кокошкиных хором. Сгорел каждый дворец. Едва удалось вытащить царевну Наталью с царевичем Алексеем. Все приказы, монастыри, склады военных снарядов на Иване Великом попадали колокола. Самый большой, 8000 пудов, раскололся. После на пепелищах люди говорили «Поцарствуй, поцарствуй, и еще не то увидишь». По случаю приезда из Голландии сына Гаврилы, у Бровкина после обедни за столом собралась вся семья. Алексей, недавно возведенный в подполковники, Яков, воронежский штурман, мрачный, с грубым голосом, пропахший насквозь трубочным табаком. Артамоша с женой Натальей. Он состоял при Шафирове переводчиком в посольском приказе. Наталья в третий раз была брюхата. Стала красивая, ленивая, раздалась вширь. Иван Артемич не мог наглядеться на сноху. Был и Роман Борисович с дочерьми. Антониду этой осенью удалось спихнуть замуж за поручика Белкина. Худородного, но на виду у царя, был сейчас в Ингрии. Ольга еще томилась в девках. Роман Борисович одряхлел за эти годы. Главное от того, что приходилось много пить. Не успеешь проспаться после пира, а уже на кухне с утра сидит солдат с приказом быть сегодня там-то. Роман Борисович захватывал с собой усы из мочалы, сам их придумал, и деревянный меч, ехал на царскую службу. Таких застольных бояр было 6. Все великих родов, взятые в потеху кто за глупость, кто по злому наговору. Над ними стоял князь Шаховской, человек пьяный и нежелатель добра всякому, сухонький старичок, наушник. Служба не особенно тяжелая. Обыкновенно после 5 перемены блюд, когда уже изрядно выпито, Петр Алексеевич, положив руки на стол и вытянув шею, озираясь, громко говорил: «Вижу! Зело одолевает нас Ивашка Хмельницкий! Не было бы конфузии!» Тогда Роман Борисович вылезал из-за стола, привязывал мочальные усы и садился на низенькую деревянную лошадь на колясках. Ему подносили кубок вина. Должен, подняв меч, бодро выпить кубок, после чего произнести «Умираем, но не сдаемся!» Карлики, дураки, шуты, горбуны с визгом наскочив, волокли Романа Борисовича на лошади и кругом стола. Вот и вся служба. Если Петру Алексеевичу не приходило на ум какой-либо новой забавы. Иван Артемич находился сегодня в приятном расположении. Семья в сборе, дела лучше не надо, даже пожар не тронул дома Бровкиных. Не хватало только любимицы Александры. Про нее-то и рассказывал Гаврила, степенный молодой человек, окончивший в Амстердаме навигационную школу. Александра жила сейчас в Гааге с посольством Андрея Артамоновича Матвеева. Они стояли с мужем не на посольском подворье, а особо снимали дом. Держала кровных лошадей, кареты и даже яхту двухмачтовую. «Ах, ах!» — удивлялся Иван Артемич, хотя на лошадей и на яхту тайно от Петра Алексеевича посылал Саньке немалые деньги. Волковы уехали из Варшавы уже более года, когда король Август бежал от шведов. Были в Берлине, но недолго. Александре немецкий королевский двор не понравился. Король скуп, немцы живут скучно, расчетливо, каждый кусок на счету. «В Гааге у нее дом полон гостей», — рассказывал Гаврила. «Знатных, конечно, мало, больше всякие необстоятельные люди. Авантюристы, живописцы, музыканты, индейцы, умеющие отводить глаза. Она с ними катается на парусах по каналу, сидит на палубе, на стульчике, играет на арфе». «Научилась», — всплескивал ладонями Иван Артемич, оглядывал домашних. «Выходит гулять на улицу, все и кланяются, а она вот так только головой в ответ. Василий не всегда выпускает к гостям, да он тому и рад. Стал совсем тихий, задумчивый, постоянно с книжкой, читает даже по латыни, ездит на корабельные верфи, по кунсткамерам и на биржу, присматривается». Перед самым отъездом Гаврилы Санька говорила, что в Гааге ей все-таки надоело. У голландцев только и разговоров, торговля да деньги. С женщинами настоящего рафине нет, в танцах наступают на ноги. Хочется ей в Париж. «Непременно ей с французским королем минувет танцевать. Ах, девчонка!» — ахал Иван Артемич, у самого глаза щурились от удовольствия. «А когда она домой-то собирается, ты вот что скажи». «Временами. Надоедят ей авантюристы», — говорит мне. «Гашка, знаешь, крыжовнику хочу нашего, с огорода. На качелях бы я покачалась в саду под Москвой-рекой. Свое-то, значит, ничем не вытравишь». Иван Артемич весь бы день готов был слушать рассказы про дочь Александру. В середине обеда приехал Петр и Меншиков. Петр часто теперь заворачивал сюда. Кивнул домашним, сказал затрепетавшему Роману Борисовичу: «Сиди, сегодня без службы». Остановился у окна и долго глядел на пожарище. На месте недавних бойких улиц торчали на попелищах печные трубы да обгорелые церквенки без куполов. Ненастный ветер подхватывал тучи золы. «Гиблое место», — сказал он внятно. «За границей города стоят по тысяче лет, а этот, не помню, когда и не горел. Москва...»